Эпилог. 10 лет спустя. «Мам, идём, мы же опоздаем!» 4-летняя кроха буквально тянула меня за юбку. «Без императрицы не начинаются ни одни соревнования, Лизунь», — возразила я. «Тем более мы всех задерживаем!» Дочь тряхнула кудряшками цвета красного дерева. Большие бирюзовые глаза яростно сверкнули. Сладкая кукольная внешность не позволяла обмануться. У этой девочки были драконьи гены. «Ладно, ладно», — сдалась я, отрываясь от бумаг. Там были последние отчеты исследований земных пород в Лавуале. Кажется, земные подобрались к разгадке, почему магия действует только в провинции. Например, шерсть кроликов греет исключительно здесь, и нашли какие-то залежи. Вроде как поэтому у нас и термы такие целебные, и туман такой волшебный, и травы чудодейственные. В общем, разбираться в этом мне еще лишь предстояло. Сейчас наша младшенькая Элизабет приплясывала на месте, готовая нестись, сломя голову в сторону озера. «Быстрее!» — тянула она меня с упорством дракона. Если старшую дочь назвала я, то имя для младшей придумал Натаниэль в память о своей матери. Что Альви, что мама мужа были скромными искрами, а вот дочки характерами пошли в нас с императором. Слава местному богу, сын у нас получился спокойный и сознательный. По драконьим меркам, конечно. Долгожданного наследника Натаниэль получил через 2 года после рождения старшей дочери. Получил и расслабился. Я тоже расслабилась. План по продолжению императорской династии был выполнен. Но потом у нас получилось Лиска. Как-то так получилось. С Маркусом мы столкнулись в холле. Сын хмурился и кусал губы. «Наконец-то!» — воскликнул он. «Отец отправил меня за вами. Аль так разволновалась, что отказывается выступать. Ей нужна женская поддержка». «Это серьезно», — нахмурилась я. Подошедший Арчи накинул мне на плечи теплую накидку, и я поспешила в сторону спортивного комплекса. «Да, у нас появился спортивный комплекс», после того, как мы вместе с маленькими Альви и Маркусом наконец-то посетили мир, в котором я родилась. Дочь впервые увидела много всего нового, но ей в душу и сердце сразу запало фигурное катание. Пришлось выписывать, читай, нанимать тренера-попаданца, который обучал Альви, которая буквально влюбилась в лед. Пока большинство предпочитали лыжи, Аль предпочитала набивать синяки и шишки. Эти шишки в самом начале стали камнем преткновения между отцом и дочерью. Когда Натаниэль увидел тренировки Аль, у него чуть драконий инфаркт не случился. Любимая деточка добровольно бьется об лёд. Нам вместе удалось уговорить Натаниэля не размораживать озеро огнем, такое было, и разрешить продолжать обучение. Решено было, что дракон больше не посещает тренировки, а Аль себя бережет. Но на соревнованиях он неизменно ее поддерживал. Натаниэль мог сколько угодно ворчать, что не любит, когда Альви падает, но в первый же год ее увлечения начал строительство спортивного комплекса с крытым катком для того, чтобы наша дочь могла тренироваться круглогодично. Соревнования неизменно проходили зимой и на озере, которое с помощью магии делали идеально ровным. Вокруг сооружали трибуны, которые сейчас были заняты голдящими зрителями. Эти соревнования были особенными. Мы впервые встречали в Лавуале спортсменов из других миров. Неудивительно, что Аль нервничала. Дочь любила побеждать, а здесь надо было сражаться за первенство не только с фигуристами из Вейсмейстрии, но и с иномирянами. Я вошла в комплекс и обнаружила мужа с дочерью. Младшие убежали в императорскую ложу, а мне предстояло поднимать спортивный дух Альви. Муж при моем появлении обжег меня взглядом. Когда-то я волновалась, что однажды мы с Натаниэлем наскучим друг другу, что появление детей успокоит страсть между нами. Но одно только рождение Лизы доказывало, что муж по-прежнему сходил по мне с ума. Мы до сих пор спали в одной постели и любили друг друга почти каждую ночь. Натаниэль даже подшучивал надо мной, что такими темпами у нас появится еще один сын. Или дочь. Я отвечала, что у нас их гораздо больше. Когда-то мы вплотную занялись лавуальским детским приютом. Придворных вдохновил пример Констанс, и многие семьи усыновили и удочерили детей. За другими присматривали мы с императором. Они получали лучшее образование, возможность заниматься спортом или искусством, а те, кто постарше, — подработку, а затем работу на курорте с хорошим окладом. В Лавуале за эти годы вообще произошло много всего интересного и памятного сердцу. Например, свадьба Ханны с одним из генералов императора. Дракон искренне влюбился в мою фрейлину и 2 года за ней ухаживал. Так долго, потому что подруга упорно ему отказывала, размышляя, насколько искренни и серьезны его чувства. Потом все-таки сдалась и приняла искру. Поэтому теперь моя Ханна была брюнеткой с волосами цвета молочного шоколада. Присев на скамью рядом с Альви, я обняла ее за плечи и поинтересовалась: кто тут боится выходить на лед? Я боюсь, вздернула курносый нос наша старшая. Я не боюсь. «Просто там есть дети, которые занимаются больше меня». «Никто не занимается больше тебя», — Натаниэль скрестил руки на груди. «Это правда», — подтвердила я, а дочь закатила глаза. «На чем вы остановились?» — спросила я у мужа. «Я сказал, что ты преодолела границу миров, стала императрицей и раскрутила Лавуаль до самого популярного места во всей Вселенной». «О, да». Теперь дракон-император разговаривал, как я, вставляя модные словечки. Дети тоже его в этом всячески копировали. «Так это мама!» — воскликнула Аль. «А ты моя дочь», — напомнила я, прижимая ее к себе. «Ты не катаешься на коньках», — проворчала дочь. «Зато выигрываю лыжные соревнования. Дух победителей у тебя в крови. Но победа — это далеко не главное. Главное участие — слоган для лузеров». «Нет», — рассмеялась я, — «главное — это твой путь. К победе. Просто по жизни». «Нельзя выиграть, не набив шишек», — поддержал меня Натаниэль, и я благодарно улыбнулась мужу. «Мы с твоей мамой тоже падали много раз, но затем поднимались. Как ты делаешь это на тренировках? Падаешь и поднимаешься?» «Ты ради этого столько тренировалась, милая, чтобы сейчас все отменить?» В бирюзовых глазах зажглось драконье пламя. «Нет», — мотнула дочь головой, — «я буду сегодня выступать. И первое место займу». «Моя девочка», — похвалил ее Натаниэль. «Но если что, я всегда буду рад, если ты начнешь заниматься живописью или танцами». «Не дождешься», — рассмеялась бестия и ускакала к тренеру. «Каждый раз я разрываюсь между хорошим отцом и заботливым отцом», — признался любимый, когда мы шли к своим зрительским местам. «Я бы с радостью забрала Альви отсюда, но это не сделает ее счастливой. Поэтому я просто сижу и смотрю, как страдает моя дочь». «По-моему, она наслаждается», — хмыкнула я, поднимаясь в ложу. «Не волнуйся, сегодня Альви будет порхать надо льдом, а не падать». Я как в воду глядела. Дочь откатала программу идеально и сорвала бурные овации. А я отыскала ладонь своего дракона и мягко ее сжала. Он посмотрел на меня и переплел наши пальцы. Это была и наша победа тоже. Лавуаль, наши дети, наши отношения. Мы столько раз ошибались, так долго шли к этому. Строили, строили, строили. И каждое мгновение нашего пути было прекрасным, волшебным. Наши души отыскали друг друга даже сквозь границу миров. Мы притянули друг друга и зажгли любовь в наших сердцах. Не просто искру, настоящее пламя. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читали Нина Сашина, Александра Нижегородова и Сергей Осадчий.